Глава 26. Графиня Разумовская о Марине Цветаевой. Здесь не было тех причин, которые заставили бы ее наложить на себя руки. Автор книги Марина Цветаева «Миф и действительность», которая стоит у меня на Цветаевской полке и которую я не раз перечитывал, живет в Вене. «Так помогите мне встретиться с ней», — обратился я к своим венским друзьям, сообщившим неожиданную новость. Я много лет болел Цветаевой, и все, что касалось ее судьбы, ее творчества, приводило меня в трепет. И вот с листочком бумаги в руках, на котором написан адрес, подхожу к особняку, построенному в конце XIX века. Дверь как дверь, звонок как звонок, только странно. На всех жильцов большого четырехэтажного дома одна сигнальная кнопка. Открываю дверь, вхожу в подъезд и сразу же попадаю в объятия русской архитектуры, старинных картин. Поднимаюсь по лестнице мимо ряда огромных полотен с изображениями людей в одеждах седой старины. Мрамор, хрустальные светильники, анфилада комнат. Сопровождаемой хозяйкой прохожу в ее комнату, сажусь в кресло, осматриваюсь. И здесь старинные русские книги, утварь, мебель, роскошные люстры, дворцовая обстановка. Графиня Мария Андреевна Разумовская, наследница знаменитой русской фамилии. «Мы с братом Андреем, — говорит Мария Андреевна, — прямые потомки Разумовских. В Австрии? Нет, в мире, включая Россию. А было так. Отправленный в Австрию послом, это было в конце XVIII века, Андрей Кириллович Разумовский по окончании службы остался в Вене навсегда. Был два раза женат. Страстный любитель музыки, он сам играл на скрипке, покровительствовал Гайдну и Бетховену. Один из циклов сочинений последнего так и называют «Квартетами Разумовского». В Вене до сих пор есть улица Разумовского. В Австрию переселился и младший брат графа Григорий Кириллович, женившийся также на австрийке. И он стал жить в Вене. Таким образом, в России настоящих Разумовских не осталось, а в Австрии, наоборот, приумножилось, после того, как пошли дети у Григория. Вот так мы и живем здесь 200 лет. Моя мать русская, отец австрийский офицер. Во время Первой мировой войны попал в плен к русским. Пробыв 3 года в России, выучился русскому. Вернулся домой и познакомился с девушкой, беженкой, присматривавшей за детьми его сестры. Девушка-эмигрантка оказалась княжной Екатериной Николаевной Сайн-Витгенштейн из рода Героя Отечественной войны 1812 года, фельдмаршала Витгенштейна. Она и стала моей матерью. Стихи Цветаевой перевернули ее жизнь. Итак, я шел на встречу с автором книги о любимом поэте. Общаюсь с наследницей старинной русской фамилии, владелицей родового имения в самом центре австрийской столицы. Неожиданный, но приятный сюрприз. И меня раздирают сомнения. О чем больше расспрашивать? О судьбах предков Марии Андреевны, служивших отчизне верой и правдой, или о ее работе над книгой о Марине Цветаевой. Стихи Цветаевой ее увлекли совершенно случайно. Из России прислали самиздатовскую поэму, автором которой якобы была Цветаева. Сквозь все сочинения рефреном проходит душевный вопль героини. «Я так больше не могу, я так несчастна, я покончу с собой». Было это году в 62-м. Заинтересовавшись судьбой поэтессы, Мария Андреевна взяла в библиотеке книгу американского автора Карлинского, посвященную жизни и творчеству Марины Ивановны. Прочла, заинтересовалась еще больше, но на всякий случай разослала специалистам ту самую поэму. И что же? Выяснилось, что этот самый издат не Цветаева. Поэма сочинена кем-то другим. Но это теперь было неважно, подлинная Марина Цветаева уже не отпускала Марию Разумовскую. Как же, находясь в Вене, с которой поэтесса никак не была связана, можно изучать Марину Цветаеву? И графиня заказывает из многих библиотек мира книги и материалы для работы. Собрание сочинений Марины Цветаевой еще не существовало, но зато к тому времени, а это были 70-е годы, в печать выплеснулась лавина воспоминаний о ней. И на Западе, и в России, в том числе воспоминания дочери Марины Ивановны, Ариадны, и сестры Анастасии Ивановны, опубликованные в «Новом мире» и в ленинградском журнале «Звезда». Первое издание книги Разумовской «Марина Цветаева. Миф и действительность» вышло на немецком языке в 1981 году. Тогда у нас была еще запретная тема судьбы мужа поэтессы Сергея Яковлевича Ефрона, завербованного НКВД во Франции и участвовавшего в убийстве разведчика Райса. Автор сообщает читателям сведения об этом, почерпнутые ею в Швейцарии из подшивки газеты «Neue Zürcher Zeitung», подробно освещавшей ход дела. А в библиотеке Базельского университета она сидела над рукописями Цветаевой. Известно, что профессор русского языка и литературы Базельского университета Елизавета Малер, подруга Марины Ивановны, взяла на себя хранение части ее архива. Она издала его в библиотеку университета. Кстати, именно оттуда вышли в свет циклы стихов Цветаевой «Лебединый стан» и «Перекоп». Мария Андреевна рассказала мне, что когда первый издатель этой рукописи, Глеб Струве, при содействии Малер, получил ее фотокопию и собирался издать, его попросили не делать этого в интересах дочери Цветаевой Ариадны Сергеевны, проживавшей тогда в Москве. Почему? Марина Ивановна слишком уж сочувственно относилась к белому движению, участником которого был ее муж. «На кортике своем, Марина, ты начертал, встав за отчизну. Была я первой и единой в твоей великолепной жизни. Я помню ночи лик пресветлый в аду солдатского вагона. Я волосы гоню по ветру, я в ларчике храню погоны». «Помните эти стихи?» — спросила Мария Андреевна, рассказывая о своих швейцарских поисках. Помимо работы в архивах, Разумовская общалась с людьми, знавшими Цветаеву. Один из них — блистательный литератор Марк Слоним, уже больной и старый, живший тогда в Женеве, тонко и точно чувствовавший Марину Ивановну, многое открыл исследовательнице в облике живой Цветаевой, в ее человеческом, нравственном облике. К заслуге венской исследовательницы, несомненно, надо отнести и переводы стихов русской поэтессы на немецкий язык, и выпуск этих переводов отдельной книгой. Что поразило вас больше всего в судьбе Цветаевой? Ее характер, абсолютно бескомпромиссный во всем. Да, быть может, именно этот характер и завязал ее страшную судьбу в неразрываемый узел. Марина Ивановна обладала теми качествами, которые во многом уже утрачены людьми и больше не существуют. Как много знаем мы людей талантливых, одаренных, но не сумевших в минуты роковые сделать единственный честный выбор, Цветаева могла. А как вы считаете, правильно ли, что она вернулась на родину? Может быть, ей следовало оставаться в Париже? Что было бы с ней, если бы она не вернулась? Я это вижу как бы с другой, нежели вы стороны. Она вернулась в Россию в июне 1939 года. А в сентябре у нас здесь началась война. Что случилось бы с ней при немцах, сказать трудно. Хотя предположить можно. Мы знаем о ее отношении к фашизму из цикла «Стихи к Чехии». «О мания, о мумия величия! Сгоришь, Германия, безумие, безумие творишь!» Но думаю, что такой страшной судьбы, как сложилась у нее в России, наверное, не было бы. Во всяком случае, здесь во многом отсутствовали те причины, которые заставили Цветаеву наложить на себя руки. А что вы думаете о сыне Марины Ивановны, Георгии Ефроне? Есть мнение, что именно он во многом стал причиной ее самоубийства. Что можно сказать о 16-летнем мальчишке, избалованном безумно любящей мамой, делающей для него все, что он хотел? Но сказать сегодня, что он такой-сякой негодяй, тоже нельзя. Как мне кажется, на него шоковым образом подействовало увиденное им в Советском Союзе, куда он рвался, заставив-таки маму покинуть Францию. Мария Разумовская по профессии библиотекарь, специалист по русской литературе. 40 лет проработала в Национальной библиотеке. Занималась славянскими книгами, точнее, книгообменом со славянскими странами и советскими библиотеками. Особенно интенсивным был обмен с Государственной библиотекой СССР имени Ленина. Началось все после войны, когда не стало хватать денег на культурные нужды. Кто-то предложил: «Давайте просто обмениваться книгами». Так и пошло. Австрийцев главным образом интересовала история, книжное дело, библиография, а советские библиотеки просили в обмен книги по истории Австрии, Средней Европы или книги, которые выходили здесь, в Вене. Сейчас Мария Андреевна на пенсии, с улыбкой вспоминает, как все началось. В 46-м году, после того, как в Чехословакии, в Силезии ее лишили родового имения, приехала в Вену. Генеральный директор национальной библиотеки искал переводчицу. «Оставайтесь здесь, в Вене», — сказал он ей, — «работа будет постоянной». Проучившись 2 года и сдав довольно трудный экзамен, она стала сотрудницей главной библиотеки Австрии. Родового герба Разумовских на церкви Воскресения я не нашел. Несколько раз Мария Андреевна посещала свою прародину. В первый раз при Хрущеве, последний раз в 1987 году. Родственников, несмотря на громкую и довольно распространенную русскую фамилию, у нее в России нет, поэтому жила в гостинице. А между тем дом Разумовских в Вене всегда был открыт для русских людей. Вот и меня пригласили на встречу в этих покоях с его императорским высочеством, великим князем Владимиром Кирилловичем Романовым, который должен был прибыть в Вену на презентацию новой книги о династии Романовых. Особенным гостеприимством семья отличалась, когда были живы родители Марии Андреевны. Именно эта семья едва ли не первой узнала от Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской о том, что они решили не возвращаться в Россию. К Разумовским приходили многие из третьей волны эмиграции. Кто, сидя в Вене, пропускном пункте в Израиль, Америку и Европу, ожидал своей участи. Уже после беседы и чая брат Марии Андреевны Андрей Андреевич, журналист из Франкфуртер Альгемайне, повел меня вниз в полуподвальное помещение библиотеку. Такое я мог видеть только в фильмах про 18 век. Старинные шкафы забиты старинными книгами. Их сотни, тысячи. По корешкам вижу, им по 100-200 лет. Огромная зала, антикварная мебель, картины, оружие, камин. «Это наследственное», — сказал Андрей Андреевич, — «от отца, деда и прадеда». На прощании уже в дверях Мария Андреевна попросила меня об одной услуге. «Посмотрите, не сохранился ли наш родовой герб на фронтоне церкви у Покровских ворот? Это та самая церковь, в которой, по преданию, венчались Алексей Разумовский и императрица Елизавета». Вена, март 1991 года. По приезде я сразу же пошел к бывшей, благо живу в 2 шагах от нее, церкви Воскресения, что в Барашах. Внимательно осмотрел фасад перестроенного здания, в котором с конца 20-х годов размещаются государственные учреждения. Родового герба Разумовских не обнаружил. Утешаюсь тем, что за 1000 верст от Москвы в Европе я нашел семью, чья фамилия навсегда занесена в историю России.